Никто, кроме нас. Группа шла по склону. Впереди, держа щупы наперевес, вглядываясь в каждый метр тропы, шли охотники. Примечание: охотники — саперы. Следом за охотниками — головной дозор и старшей группы капитан Истратов. За Истратовым — взвод десантно-штурмовой группы. Шли молча. Каждое слово, ненужная фраза, лишнее движение отнимали и без того уходящие силы. И горы, величественные и бесконечные, хранили такое молчание, что порой десантникам казалось, будто они всего лишь совершают многочасовой учебный переход, который вот-вот закончится возвращением на базу, обжигающим душем и прохладными простынями до утра. Но они знали, это не так. Напряженная тишина, нарушаемая осыпающейся галькой под тяжелым шагом десантных ботинок, в следующую секунду может разорваться выстрелом из РСа или гранатомета, подрывом на радиоуправляемом фугасе, автоматными очередями, скоротечным или многочасовым боем, в котором кто-то останется жив, а кто-то примет смерть здесь, под бездонным небом Таджикистана. Примечание: РС — самодельная пусковая установка для реактивных снарядов. Конец примечания. И потому все они, измотанные суточным рейдом, мучимые жаждой, волокущие на себе автоматы, мухи, огнеметы, тяжелые пулеметы Калашникова, снайперские винтовки и неподъемный боекомплект, настороженно всматривались в едва шелохнувшуюся веточку, упавший с горы камень, в любой посторонний блик под солнцем, вслушивались в еле различимый чужой звук, тем самым оставляя себе возможность опередить противника, мгновенно выбрать позицию, успеть открыть поражающий огонь, выжить и победить. Примечание. Муха — одноразовый гранатомет. Конец примечания. Левашов проснулся после заката, когда солнце уже ушло в темнеющие у горизонта леса Подмосковья. Он еще подумал, что солнце сейчас лежит себе на боку, и все ему трын-трава. Оно-то свои обязательства выполнило. А может, солнце лежит на спине, нога на ногу, усмехается и приговаривает: «Ну-ну, молодец ты все-таки, Левашов, мужчина!» Именно так он к себе и обратился. Смотреть на часы было уже бессмысленно, он и не посмотрел. Голова трещала по швам. Он подумал о холодном пиве, водке, пельменях и, вспомнив, что все это есть в холодильнике, ужасно расстроился. Левашов пребывал в той стадии запоя, когда чем старательнее пытаешься выйти из него, тем головокружительнее срываешься в обманчивую бездну. «Все, баста», — сказал он вслух и сам не поверил в сказанное. В это время и раздался телефонный звонок. «Левашов?» «Я», — ответил он и подумал, что надо было изменить голос, сказать, что Левашов вышел, а позже перезвонить самому с более убедительными оправданиями, вроде «бабушка полезла вворачивать лампочку, упала с табуретки и сломала ребро, ногу и все вставные зубы». Хотя какая к черту бабушка? «Это становится забавным. Второй раз вы назначаете мне свидание, и второй раз не приходите. Я уж было решила, что вас нет, а так мираж, фантом. А вы, оказывается, ничего, существуете?» «Вот именно, существую». «Что, так и не вышли из коматозного состояния?» «Пытаюсь», — честно признался Левашов. «Это обнадеживает. Значит, когда-нибудь мы все же встретимся». «Знаете что, Наташа?» — набрался храбрости Левашов. «Приезжайте ко мне. У меня есть холодное пиво и пельмени. Про водку он предусмотрительно умолчал. Пельмени сами стряпали. Государство. Нет уж, Дудки, я приеду, и выяснится, что нет ни такого дома, ни такой улицы, а есть представительство какого-нибудь Таймыра, где, конечно, всегда холодное пиво, а вас соединяют по прямому проводу. Идите вы к черту! И бросила трубку. Левашов походил вокруг телефона, перенабрал ее номер. «С вами разговаривает автоответчик». «Автоответчик, надо же!» Он положил трубку. «Сегодня я звонил вам ночью, мне отвечал автоответчик. Он был развязен, как буфетчик, газетчик, фальшивомонетчик. Я осторожен, как разведчик. Господи, какой бред лезет в голову!» Он еще раз набрал ее номер, дождался условного сигнала и сказал: «Наташа, простите меня. Вы не представляете, как мне тяжело при мысли, что мы больше не увидимся. Я буду ждать вас завтра на том же месте, пока вы не придете, и послезавтра, и дальше. Наташа, я...» Но время его уже истекло. Потом он варил пельмени, посыпал их тмином, добавлял майонез. Выпил две рюмки водки, кружку пива. Отпустила. Он сидел в кресле под торшером, расслабленно вытянув ноги. За окнами был март великодушный. Сквозь низкие рваные облака проступали далекие холодные звезды. Шел редкий, первый в этом году дождь. Левашов вспомнил северную весну, удивительные, казалось, неправдоподобные мартовские утренники. День начинался температурой -40, прохватывал, сковывал тело, и уже не верилось, что где-то на земле есть море, кипарисовые аллеи, соломенные шляпки. А к часу дня температура поднималась до 0, валенки хлюпали по лужам, и море казалось совсем рядом, за ближайшей сопкой. К 5 вечера мороз вновь подбирался к отметке -40, и эти выходки природы сводили с ума гипертоников и вселяли ужас в людей с нормальным артериальным давлением. «Расскажу ей завтра, как стынут в -57 глаза. Пусть не думает, что я...» Он затруднялся подобрать себе характеристику. Так вышло. Сдали они халтуру, прилично заработали, решили обмыть, и понеслась душа в рай. Разве она не поймет? Что это? Оказывается, он все время думал о Наташе. И когда варил пельмени, и пил водку, и сейчас только о ней. «Да я толком не помню, как она выглядит». Трижды говорил по телефону, далеко не в лучшем качестве, да и знакомство наверняка вышло совершенно идиотским. Очень серьезные взаимоотношения. Что я, в конце концов, жить без нее не могу? И вдруг поразился совершенно отчетливой и простой мысли. Да, не может. Хоть бы она позвонила. Но она не позвонила. Наташа всегда считала себя заурядным человеком. Правда, у нее были довольно броская внешность и вполне совершенная фигура, которой все же не доставало 4 сантиметра до идеального женского роста. Она, по возможности, изысканно одевалась, но, с другой стороны, все это не настолько занимало ее. Жизнь ее складывалась более чем обыкновенно, и в результате сложилась совсем не такой, какой она ее когда-то себе представляла. По вечерам, накладывая ночной крем у зеркала, она замечала еле уловимые приметы времени, скрывать которые с каждым годом становилось все труднее. Она и не скрывала. Наверное, в ее жизни, жизни одинокой 30-летней женщины, все могло случиться иначе. Но как-то не случалось и не случалось. Сама же она для этого давно ничего не делала. Наташины родители, жившие в далеком северном городе, писали длинные письма с осуждением ее образа жизни и настойчивыми уговорами вернуться домой, и, вскрывая очередной конверт, она была готова бросить все и уехать к ним, единственным людям. Но каждый раз, пытаясь найти себе место в городе, покрытом слоем угольной пыли, с мрачными терриконами шахт и однообразием пустынной тундры вокруг, и, не находя его, оставалась. Она тоже писала родителям, звала к себе в двухкомнатную хрущевку, рисуя перспективы счастливой совместной жизни, и эта тягостная переписка длилась много лет с редкими встречами раз или два в году. В час ночи Левашов сел в последний вагон поезда на Лубянской площади. Вагон был пуст, но он, конечно же, сел напротив Наташи, разглядывая ее с той степенью откровения, которая доступна еще не до конца пьяным людям. Так они проехали три остановки в пустом вагоне. «Сейчас пристанет», — подумала Наташа, заметив, как Левашов берется за поручень, и удивилась, что не испытала привычного в подобных ситуациях чувства брезгливости. С первых секунд ее поразило в Левашове очевидное сходство с собой. Она подумала, что этот человек бывает откровенен и развязен только когда выпьет, а так он должно быть столь же одинок и неприкаян, как и она. Левашов сел рядом с ней и, выдержав дистанцию приличия, негромко, но отчетливо сказал: «Моя фамилия Левашов. Мне 33 года, и моя жизнь так же не устроена, как и ваша. Я воевал в Афганистане, был ранен, награжден орденом. К чему я это? Ах да, чтобы вы не подумали, будто я... Ну, это не важно. Вы говорите покороче, — попросила Наташа, — мне скоро выходить». «Вы напрасно пытаетесь меня сбить», — стараясь быть серьезным, — сказал он. «Я не буду говорить пошлых фраз о судьбе и все таком прочем. Вы мне очень нравитесь, Наташа». «Наташа, я сейчас не трезв, и это очевидно». Наташа поднялась. «Моя остановка. Можно мне проводить вас?» «Вы угадали», — сказала Наташа. «Я живу одна. Но из этого ничего не следует». «Из этого следует поезд, в котором я уеду, а вы останетесь. Дайте мне свой телефон». «Хорошо». Она вырвала листок из записной книжки и оставила номер. «Вы не знакомитесь в общественном транспорте», — грустно улыбнулся он. «И потому оставили мне несуществующий номер. Но ведь потом мы себе этого не простим». Наташа подняла на него глаза. Поезд притормаживал, это длилось секунды, и, еще не отдавая отчета своим действиям, написала правильный номер. Утром Левашов позвонил и попросил о встрече. Договорились в 4 часа на Пушкинской площади. Наташа шла, волнуясь и нервничая, как девчонка. Она прождала 40 минут, озябла, и прокляла себя 1000 раз. Левашов не пришел. «Идиот проклятый! Мы себе не простим! Я-то дура! Раскисла, как гимназистка!» Левашов перезвонил вечером. Он клялся, божился, несусветно врал, просил учесть, что телефонная трубка, из которой доносится Наташин голос, висит как распятие в красном углу, а сам он стоит перед ней на коленях. Он оправдывался долго, окончательно запутался и в конце концов признался, что пьет 3-й день подряд, но уж этот день, слово мужчины, последний. А она, Наташа, обязана его понять, простить и прийти завтра к Пушкину в то же время. У нас с вами, как в песне. Мы оба были, вы у аптеки, а я в кино искала вас», — сказала Наташа. «Какие уж тут песни», — вздохнул Левашов. «Ладно, я приду», — сказала Наташа. Все это ужасно забавляло ее. «Все равно мне по пути». Но Левашов не пришел и на следующий день. Задача группы состояла в следующем: выдвинуться от сгоревшей заставы, пройти ущельем Каферкаш, миновав развалины Шурпур-Дары и ликвидировав позицию на высоте 1058,2, с которой духи неоднократно обстреливали заставы и прилегающие к ним посты. Далее до развалин кишлака Камсург, где, по информации с афганской стороны и подтвержденным разведданным, концентрируются большие силы боевиков, для дальнейшей переброски вглубь Таджикистана. Заняв господствующие высоты и тщательно изучив обстановку, вызвать по рации звено Ми-24 и дальнобойную артиллерию. Нанеся по лагерю противника точечный ракетно-штурмовой удар, борты уступали место тяжелой артиллерии, которая обрабатывала квадрат по указанным и стратовым ориентирам, и только с последним залпом в бой ввязывалась сама группа, уничтожая оставшуюся живую силу противника. Примечание. Борт — самолет. Конец примечания. План операции, маршрут следования, состав группы, вооружение — все это не раз отрабатывалось на закрытых штабных совещаниях и было продумано до мельчайших подробностей, за исключением одного — никто не мог предсказать исход операции. Считавшийся безопасным район Камсурга не контролировался нашими войсками длительное время. Но две недели назад духи вновь навели переправу и за это время перебросили на нашу сторону до 300 боевиков и большое количество вооружения. Группа капитана Истратова насчитывала 35 человек. Но не потому, что у командования не хватало хорошо подготовленных бойцов, а потому, что подобного рода операция и не предусматривала большого количества людей. 35 человек были тем оптимальным числом, которое позволяло группе быстро и скрытно пройти многочасовой маршрут, оперативно сориентироваться на местности и в конечном счете уничтожить базу противника. Но кажущаяся простота и ясность поставленной задачи оставались жить на топографических картах и в секретных штабных документах, а в действие вступал безжалостный закон горной войны, способный изменить ситуацию в любую секунду. И, опровергая все логические доводы, его смертельный опыт говорил: «Будь готов к худшему, рассчитывай только на себя». Еще неизвестно, сколько тебя ждет на пути мин-ловушек, непредвиденных боестолкновений и хорошо организованных засад. Удастся ли бесшумно, не привлекая к себе внимания, снять пост на высоте 1058,2 и боевое охранение в районе Камсурга? Хорошо бы пройти маршрут бескровно, выйти к заданному квадрату, дать координаты, и, пропадя не пропадом эти ордена, чаще всего их дают посмертно, остаться всего лишь наблюдателем чужой работы. Но война есть война, и то, чего сегодня не сделаешь ты, завтра может обернуться гибелью других, а у них, как и у тебя, одна жизнь, и так хочется прожить эту жизнь вдалеке от войны, так хочется уцелеть. И пока совершенно не ясно, насколько точно отстреляются неуправляемыми снарядами борты, по квадрату ли, имея весьма приблизительные непристреленные ориентиры, отработает дальнобойная артиллерия, да и само понятие «господствующие высоты» носит в районе Камсурга не более чем условное название. И какой фактор внезапности не используй, какую огневую мощь не привлекай, все-таки 300 человек, не 30, и одному Богу ведомо, чем все это может закончиться. Это понимали и десантники из Стратова, и те, кто провожал их. И потому на зарывшейся в землю заставе, где ночевала группа, в тесных и темных ее блиндажах, было непривычно тихо и скорбно в этот последний перед выходом вечер. И хотя был у начальника заставы день рождения, стояла на снарядных ящиках водка, сидела в блиндаже фельдшер Катя Рябова, красивая высокая гимнастка в тонкой, вызывающей изысканной для войны оправе, кто-то неудачно шутил, пытаясь заполнить паузу. Все это было как-то странно и неуместно сегодня. Десантники почти не пили. Они уже были в завтрашнем дне, и этот день, храня и спасая их, заставлял еще раз чистить и проверять оружие, спаривать изолентой автоматные рожки, подгонять снаряжение, меняя тяжелые банки консервов на патроны и гранаты к подствольным гранатометам. Движения и жесты солдат были точны, практически машинальны, но в них уже чувствовались те усталость и обреченность, отличающие людей, уходящих в далекий, неизвестный и, быть может, последний путь. Всех находящихся в этот час в блиндаже свели одни дороги войны. Но если судьба остававшихся на заставе была более-менее ясна, то что ждало десантно-штурмовую группу, не знал никто, а это по законам войны было страшнее самой предсказуемой определенности. Каждый боец заставы готов был поменяться местами с любым из десантников, но там, наверху, все было десятки раз спланировано и утверждено, и потому уходили именно эти 35, и никто не имел права заменить их. Левашов проснулся от ощущения свободного полета. Он, конечно, никуда не летел. Лежал, выпростав руки из-под одеяла, небритый, неухоженный. Он вспомнил, у Платонова в одном из рассказов была Маша, дочь пространщика. Пространщик — это профессия? Он, Левашов, пространщик по состоянию души. Иногда у него складывалось ощущение, что это и не жизнь вовсе, а лишь долгая, изнурительная командировка, в которую его послали по ошибке, не сразу решились отозвать и, в конце концов, забыли о нем. Он побродил по квартире, мучительно пытаясь перебороть похмелье, достал из шкафа двубортный, вполне приличный еще костюм, свежую, на удивление выглаженную рубашку, итальянские, также имеющие безупречный вид ботинки, и не мог не восхититься собой. Было и длинное кашемировое пальто, и красивое, спокойных расцветок кашне. Ему было в чем предстать перед Наташей и в этом оправдаться перед ней. Он долго лежал в ванне, брился, и все же выпил две рюмки водки, бесконечно презирая себя и одновременно оправдывая. Стало легко и свободно. Он знал, Наташа придет. А если не придет, то обязательно пройдет мимо памятника Пушкину, где теперь каждый день будет ждать ее Левашов. Его не оставляло ощущение первой встречи, и если бы сейчас его спросили, есть ли у вас жена, он бы ответил, да, есть, ее зовут Наташа. Он знал, они должны быть вместе. И это так же естественно, как и то, что судьба свела их в последнем вагоне электрички. Левашов ждал Наташу больше часа, окончательно промерз в своих легкомысленных ботиночках, и когда она неожиданно позвала его, не сразу поверил, что это Наташа. Она была хороша, удивительно хороша, и все же ее красота была такой второстепенной по сравнению с бездной глубины и одиночества, в которую можно падать всю жизнь. И эта женщина приходила сюда дважды, мерзла, ждала меня, скотину. Он почувствовал, что пропадает. «Я не хотела заставлять вас ждать», — сказала Наташа. «Так вышло. Вы можете сейчас уйти и прийти, когда вам вздумается. Я буду стоять на этом месте. Только время от времени менять цветы, чтобы они не завяли окончательно». Он протянул Наташе цветы. «Простите меня, Наташа». «Я почему-то не сержусь на вас». Шла сюда и думала: «Вот сейчас увижу его, скажу все, что о нем думаю, повернусь и уйду». А увидела вас и поняла, что мне ничего не хочется говорить. И уходить не хочется. «Не уходите?» Левашов смотрел себе под ноги. «Я без вас пропаду». «Пропадете». «А вы правда воевали в Афганистане?» «Что?» «И это успел сказать. Я не воевал, был в командировке. В общей сложности 2 года». «А орден?» «Какой орден?» Левашов поморщился. «Орден как орден, черт бы его побрал». Он отвернулся. «Мне казалось, что я стала забывать вас». Она провела рукой по его лицу. «Плохо вам?» «Плохо. Здесь недалеко есть кафе. В нем я начинала работать посудомойкой. Там меня помнят и дадут нам коньяк, крабовые палочки под майонезом и удивительно вкусную печень с жареным луком. Вы любите жареный лук?» «Не очень». «Знаете, Наташа, может быть, мы поедем ко мне? Я утром сделал уборку. Если это, конечно, не противоречит вашим принципам». «Не противоречит. Но вечером у меня представление, и нужно быть в форме». «Представление? Я работаю в ночном клубе». «Стриптиз с девочкой?» «На подтанцовках у одной певички. Она выше ночных клубов не поднимается». Левашова стало гадко. Да еще небо серое и безликое нависало над ними, как потолок малогабаритной квартиры. «Представляете, — сказал он, — если бы сейчас журавли... Журавли над Москвой!» Она все поняла. «Вас смутил род моих занятий. Я и не собиралась ничего скрывать и убеждать, что моя работа заканчивается с последней пропетой песней. Я совсем иначе планировала свою жизнь, а она сложилась вот так, то есть никак, и ничего с этим уже не поделаешь». «Бог с ним», — согласился Левашов. «Пойдемте в ваше кафе».